Митя вышел из магазина, вооруженный бутылками с водой. Увидел, что я закончил разговаривать, просиял, сел за руль, и мы поехали дальше. — Слушай, — сказал я, — а почему, собственно, ты следишь за Черногуком? — Это секретный спецзаказ? — Это секретное спецхобби, — в тон мне ответил он. — Работа, которую я делаю исключительно для собственного удовольствия. — Просто так? — Ну да. Несколько лет назад меня действительно попросила кое-что о нем выяснить одна клиентка. Она на него положила глаз. Думаю, сам более слев об этом даже не подозревал. А если подозревал, то ему было начхать. Но дама имела на него самые серьезные планы. И решила заблаговременно собрать информацию, нет ли у него случайно какой-нибудь тайной супруги, и упаси боже, детей, ну и любовницами, конечно, интересовался. Хотела заранее знать, сколько глоток придется перегрызть в процессе борьбы за личное счастье. А я что, мое дело маленькое, начал понемногу копать. И такого, по ходу дела, накопал, что сам себе не поверил. Клиентка уж давно разочаровалась в кумире, забила на свои изыскания. Уехала в Африку и вышла там замуж за владельца дайвинг-клуба. А я все остановиться не могу. — И чего ты такого накопал? Почему ты в него вцепился? — Ну, видишь ли, я слишком долго вообще ничего не мог о нем узнать. — Что само по себе довольно необычно. Время-то мирное, бюрократы каждый наш шаг фиксируют. Но по документам выходит, что пан Болеслав человек без прошлого. Он не только никогда не женился, не учился, в том числе в начальной школе, и не служил в армии, а даже не рождался. Во всяком случае, не в Чехии, но в списках эмигрантов и репатриантов он тоже не значится. Такое ощущение, что пан Черногук возник из ниоткуда, материализовался среди Праги лет 10 назад, с паспортом и кредитной картой в зубах, огляделся, отряхнулся, и пошел покупать дом на Нерудовой. С документами на недвижимость у него полный порядок. Тогда я решил на досуге порыться в старых архивах, благо доступ к ним есть. И что ты думаешь? Ни единого упоминания этой фамилии ни в церковных книгах, ни в каких-то других бумагах не было в Чехии никаких черногуков. А если и были, то не крестились, не женились и детей не рожали. Ну, или делали это втайне от заинтересованной общественности. Партизанская династия. Ну, положим, имя сменить дело нехитрое, — заметил я. Ну, да. Фишка в том, что смена имени тоже фиксируется. А Болеслав Черногук — это не псевдоним. У него так и в паспорте записано. Первое, что мне пришло в голову, — батюшки. Самый настоящий иностранный шпион. И я возомнил себя Джеймсом Бондом, решил немного в это поиграть. В итоге все оказалось еще интереснее. И он умолк, напустив на себя загадочный вид. — Сейчас ты, небось, объяснишь ему 100 с лишним лет? — небрежно заметил я. Митя изумленно на меня покосился. — Хочешь сказать, что ты это уже слышал? — Слышал, слышал, — вздохнул я. — А, кстати, если так, что с того? Может, человек йогой всю жизнь занимается или какими-нибудь даосскими техниками. В Европе все это большая редкость, конечно, но не вижу ничего невозможного. — Я тоже, — согласился Митя. Но его гипотетический возраст — это далеко не все. А что еще? Ну, хоть один пример. Ладно, представь себе следующую картину. Солидный, всеми уважаемый господин выходит из дома при полном параде, всем своим видом демонстрируя намерение мирно прогуляться по малой стране или, скажем, провести деловую встречу за миской клёцок, вальяжно выруливает к Волтаве, спускается к воде, лезет зачем-то под мост и привет. В смысле, исчезает с концами. И объявляется у себя дома только 2 дня спустя, причем не входит в квартиру, а сразу из нее выходит на очередную невинную прогулку до ближайшего моста. Или, напротив, в Всего через час вдруг обнаруживается в Берлине на открытии какой-нибудь выставки прямую трансляцию, из которой показывают в новостях культуры по телевизору, дабы быстро и эффективно свести с ума человека, имевшего счастье только что наблюдать за паном Черногуком на Пражской улице. Как тебе такой фокус? — Ничего. — Неплохо, — одобрительно сказал я. — Умеет чувак от хвоста уходить, ну что тут скажешь? И такие штуки он проделывает гораздо чаще, чем ездит в такси, — вздохнул Митя. — Не всегда лезет под мост, конечно, но исчезнуть в самый неожиданный момент, в месте, где нет никакого запасного выхода, тайного лаза или еще чего-то в таком роде, это, можно сказать, его любимые занятия. — Будь ты на моем месте, неужели не захотел бы выяснить подробности? — А я и на своем месте уже хочу, — признался я, немного подумал и спросил. — Слушай, а приятель его тебе хорошо знаком? — Смотря какой. — Станислав Грочик. Митя невольно поморщился. — Вижу, что знаком, — ухмыльнулся я. — Доктор по прозвищу Чума, большой души должна быть человек. — Он ужасный, — твердо сказал Митя, — просто ужасный, зря ты вообще его вспомнил. — Да, он странный тип, — согласился я, — и, пожалуй, неприятный, но что именно с ним не так? — Все не так, — резко сказал Митя. — Если увидишь его на улице, переходи на другую сторону, желательно бегом, не связывайся с ним ни под каким предлогом, вот тебе мой совет. Пан Болеслав этого монстра приручил и, судя по слухам, более-менее успешно дрессирует. Памятник бы ему за это поставить. Говорят, теперь с доктором Грочиком вполне можно иметь дело, но я бы все равно не стал. — Это всеобщие фразы, — сказал я. — А душа жаждет фактов. Предлагаю обмен. Ты внятно объяснишь, что такого страшного в этом вашем Грочике, а я за это расскажу тебе, как провел сегодняшнее утро пан Черногук. Захватывающая история, головокружительная интрига, пещера Лихтвейса, короче. — Ты серьезно? — Более чем. — У меня свежайшая информация. Ну, как сторговались? Митя мучительно поморщился. — Ладно, сейчас подожди. Некоторое время мы ехали в полном молчании. Наконец Митя свернул к очередной заправке, остановил машину, залпом выпил полбутылки воды, повернулся ко мне и очень серьезно сказал. — В свое время он лечил мою маму. Он может, если хочет, и спас ей жизнь, но это очень дорого стоило. Я не деньги имею в виду, вернее, не только деньги. Ты уж извини, но не буду рассказывать подробности. И дело не в том, что мне неприятно вспоминать, просто когда я начинаю рассказывать о нем что-то существенное, у меня начинается мигрень. Одно из последствий наших, блин, высоких отношений. Голова болит, как огромный гнилой зуб. Час или два, или полдня, или двое суток, как повезет. Таблетки не помогают, по крайней мере, все, что я перепробовал. Поэтому, пожалуйста, расскажи мне твою информацию просто так, безвозмездно. Кстати, вести машину теперь придется тебе, уж извини. — Голова? Сейчас тоже? Как только ты завел разговор на эту тему? Я специально сюда свернул, чтобы поменяться с тобой местами. В таком состоянии ехать опасно. Я не знал, что и думать. Вроде похоже на правду, вон как его перекосило. С другой стороны, он уж столько раз меня дурачил, но я решил проявить великодушие. Да чего уж там. — А цитрамон ты пробовал? — спросил я, доставая из рюкзака упаковку. Митя с сомнением пожал плечами. — А смысл? — Они же слабенькие. — Да уж не кодеин, — согласился я. — Но если твоя голова действительно болит из мистических соображений, это не имеет значения, так что бери. Хуже-то не будет. А вдруг окажется, что я великий шаман? Ну, мало ли. — Тоже правда. Он взял целых 4 таблетки. Проглотил, не запивая, и уставился на меня страдальческими глазами. Похоже, ему действительно было плохо. Рожи корчить он, конечно, умеет, но бледность с таким эффектным зеленым оттенком обычно зарабатывает честным трудом. — Ладно уж, расскажу тебе про Черногука, — вздохнул я. — Может, хоть это поможет. — Ну как, меняемся местами? — Наверное, все-таки да. — Неохотно, — сказал Митя. — В целительную силу моего цитрамона он явно не верил. Оказавшись за рулем, я невольно почувствовал себя хозяином положения. Приятная иллюзия, при том, что я, конечно, знаю ей цену. Так вот, пан Болеслав нынче утром был в Вильнюсе. Тоном Деда Мороза, приступающего к раздаче подарков, объявил я. Митя встрепенулся. — Но ты сказал, что он так и не узнал ваш адрес. От меня не узнал. Если бы даже очень захотел ему сказать, пришлось бы звонить домой, спрашивать. Я тебе не говорил, я только улицу помню. Номер дома и квартиры мне ни к чему, я же и так знаю, куда заходить. — Понимаю, — кивнул Митя. — Я когда часто квартиры менял, тоже в номерах путался. Ну да. Но название улицы я ему тоже не выдал. Я точно помню. Однако сегодня утром пан Болеслав гулял именно по нашей улице. И не просто гулял, залез как минимум в две пустые квартиры и в нашу пытался пробраться под видом сантехника, однако Рената его не впустила, умница. Хорошая у вас в семье традиция. Родителей по именам называть, — улыбнулся Митя. Как-то сразу чувствует, что вы дружите. Дружим, да. Но Рената не мама, она моя няня. Раз ты еще способен ржать, но, знаешь, обломись, бывшая няня. К тому времени, как я вырос, они с Карлом привыкли жить под одной крышей. Им это нравится. Тогда они стали делать и что Рената — экономка, или как это еще называется. На самом деле их симбиоз покрепче любых родственных уз. Во всяком случае, когда Рената заикнулась, что хотела бы на старости лет вернуться домой, Карл тут же подорвался с насиженного места и переехал в Вильнюс, хотя там нет приличного органного зала. Но ему плевать, лишь бы Рената была в порядке. Счастье, конечно, она не из Бишкека какого-нибудь, но Карл-то вообще везучий. — Какая хорошая лав-стори! — слабо улыбнулся Митя. — Не уверен, что именно лав. Романа у них никогда не было, я бы знал. Любовь не так уж часто принимает форму романа. Хотя порой, конечно, случается, это сбивает всех с толку. В смысле, универсальная формула, и так тоже бывает, автоматически подменяется заведомо ошибочной. Всегда бывает только так. Твоя правда, — согласился я. Ладно, а как с Черногуком? Твоя Рената его не пустила, и что было дальше? И, кстати, почему ты думаешь, что это именно он? По описанию похож. Я при тебе пошутил про адского уборщика из тьмы. Нет, ты к этому моменту уже вышел. Так вот. Рената сразу сказала, что шутки шутками, а внешность у незнакомца для этой роли вполне подходящая. Дескать, вылитый Мефистофель, бледный черноглазый брюнет и все такое. Я почему-то не сомневаюсь. — Ладно, предположим. Но ты сказал, что он залезал в другие квартиры. Откуда это известно? Рената своими глазами видела. Как таинственный брюнет заходил к ее подружке, которая в это время была на работе. А позже своими ушами слышала, как соседский мальчик звонил родителям, дескать, в доме кто-то чужой. Не удивлюсь, если этим не ограничилась. Специально-то она за ним не следила. — Да, все это очень странно выглядит, — вздохнул Митя. — Как будто ты все-таки сказал ему название улицы. Но ты же не говорил? — Конечно, нет. Разве только твой злой колдун развлекается на досуге чтением чужих мыслей? Или его приятель, кстати, я бы не удивился. — Я бы тоже, — сухо сказал Митя. Он невольно поморщился, но тут же замер. Лицо его сперва разгладилось, потом расплылось в блаженной улыбке. — Слушай, эти твои таблетки, — удивленно сказал он, — вроде подействовали, я и не надеялся, вот это да. — А все потому, что я святой чудотворец, — ухмыльнулся я. — Похоже на то. Без тени улыбки согласился Митя. — Сверни-к вон к той заправке. Я тебя, пожалуй, сменю. Значит, во-первых, улица. Сев за руль, Митя сразу взял деловитый тон. Ее название ты знал, но никому не сказал. И тем не менее, в нескольких домах, расположенных по этой улице, сегодня устроили шмон. В нескольких, это тоже очень показательно, потому что номер дома и квартиры ты не только никому не говорил, но и сам не знал. Это выглядит все так, будто ваше жилье искали методом тыка, но беспокоит меня не это. — А что? — рассеянно спросил я. Все это время я напряженно вспоминал позавчерашний вечер. Точнее, ту его часть, которую провел в маленькой комнатке, слушая скрипку и барабан. Заснул там ни с того ни с сего, и сон мне приснился скверный. Еще этот доктор Чума рядом терся, нависал надо мной, как спасатель над утопленником, то что целоваться не лез, как ни крути, но, похоже, меня действительно загипнотизировали и расспросили. Я, конечно, выложил полезную информацию, как на исповеди, а ребята решили, что это не все. Потому что разгильдяи, не способные вспомнить собственный адрес, — огромная редкость в наши просвещенные времена. Быть одним из них — высокая честь и большая удача. Чего уж там, я собой горжусь, но все равно дело плохо. Жил бы Карл где-нибудь на проспекте Гедиминоса, да на любой большой улице, я б сейчас веселился от души. А в нашем тупичке от силы полтора десятка домов, совсем небольших, двух-трехэтажных, в некоторых всего один подъезд. Не улица, а сонная деревня, где все друг друга знают хотя бы в лицо, так что переворачивать вверх дном все квартиры подряд нет никакой нужды. Достаточно зайти в любой двор и расспросить разговорчивых старушек, где тут у вас знаменитый музыкант живет, сразу покажут. Они соседством с Карлом гордятся до крайности. Странно, кстати, что Лев не додумался. Не такой уж мудреный ход. И самому светиться не обязательно. Послать кого-нибудь, да и дело с концом. Я бы на его месте просто нанял какую-нибудь тетку, всучил ей букет и вперед на разведку. Поклонница желает возложить цветы на порог кумира. Обычное дело. Такой все соседки помогут. Действительно странно, что он не додумался. Я сам не заметил, как сказал это вслух. — Да чего не додумался? — оживился Митя. Я вкратце пересказал ему свою идею. — Вот! — энергично закивал Митя. — И это тоже. — В смысле тоже? А что еще? — Не хочу опять доставать тебя историями про злых колдунов, — ухмыльнулся он. — Но как я себе представляю возможность Степана более слева, если бы он захотел незаметно и без препятствий проникнуть в чужую квартиру, он бы это сделал. Вне зависимости от того, дома хозяева или нет. Что твоя няня его не пустила, а потом засекла, как он ломится к ее подружке, это, с моей точки зрения, и есть самое необъяснимое. Но верить мне на слово совершенно не обязательно, ты и сам дело говоришь. Увидеть, что улица совсем маленькая, зайти в первый же двор и расспросить соседей про известного музыканта — очень простой, беспроигрышный, совершенно очевидный ход. Если, конечно, тебе действительно нужно узнать адрес, а не... Он осекся и умолк. Я вежливо подождал, пока он соизволит продолжить, но, наконец, не выдержал и спросил, а не что? — Да вот сам не понимаю, вздохнул Митя. — У меня такое впечатление, что он хотел не найти вашу квартиру, а продемонстрировать всему миру, как старательно он ее ищет. Ну или не всему миру, а только тебе и твоим родственникам. Но это не имеет никакого смысла. Зачем? — Ты меня спрашиваешь? — Вообще-то, — важно сказал Митя, — вопрос был адресован мировому разуму. Но если у тебя есть идеи, с радостью их выслушаю. Боюсь, мировой разум нынче не расположен вещать моими устами. Во всяком случае, ни одной стоящей гипотезы он в мою голову не вложил. Даже и не стоящие зажил. Поэтому я просто ничего не понимаю. Эта история мне очень не нравится, и все, без комментариев. И у тебя по-прежнему нет идей, что именно ему от вас надо? — спросил Митя. — Ты имей в виду, я могу помочь, я умный. — Верю, — невольно улыбнулся я. Но наши с Карлом опасения насчет разграбления его коллекции ты уже отмел с негодованием. И Мирра, кстати, тоже. Вы оба неплохо знаете Черногука и, скорее всего, правы, но других версий у меня нет. Кража антиквариата — это не по его части, — согласился Митя. Но, как я уже говорил, у вас вполне может быть такая вещь, которая представляет для пана Болеслева огромную ценность, и теоретически он вполне мог узнать, что эта загадочная вещь принадлежит твоему отцу. Скажем, от бывших владельцев. Понимаешь? Но эта версия не дает нам ответа на вопрос, почему он так нелепо и неразумно ведет поиски. — А у него нет брата-дурака? — с надеждой спросил я. — Ну или не брата? — Хороший вопрос, — кивнул Митя. — Брата, насколько мне известно, у пана Болеслева нет. Хотя... На этом месте он замялся, но тут же бодро продолжил. Это, конечно, ничего не значит. Человек, который, согласно документам, никогда не рождался, но, тем не менее, преспокойно существует, вполне может скрывать от взволнованной общественности не одного, а целую дюжину братьев. Однако, если этот гипотетический брат глуп, странно было поручать ему маломальски важное дело. Это то же самое, что напортачить самому. Нет, похоже, тут какая-то сложная игра, ну или просто совпадение. Совпадение? Ну да. Фотографию сантехника-самозванца тебе не показали. Теоретически, вполне может быть, что в вашем районе завелся незадачливый вор, темноволосый и черноглазый. Эту версию тоже не стоит отбрасывать. Меня бы она вполне устроила. Проблема в том, что я не могу в это поверить. При всем желании. Я тоже не могу. Но верить и допускать возможность — это разные вещи, — сказал Митя. Я пожал плечами. А что тут скажешь? Когда до Праги осталось всего полсотни километров, я решил, что пришло время поставить ребром пару-тройку насущных вопросов. — Как мы будем жить дальше? — спросил я. — Долго и счастливо, разумеется, — Митя бровью не повел. — Утешительная перспектива. Но мне сейчас интересно другое. Например, собираешься ли ты продолжить наблюдение за моим поведением в живой природе? Не то чтобы это мне мешало, просто хочу помочь тебе сэкономить время и средств. — А, я, знаешь, так и не решил, — беззаботно ответил Митя. — С одной стороны, в качестве поставщика тайной информации о Черногуке ты, пожалуй, действительно вполне бесполезен. С другой стороны, ты сам по себе тот еще субъект для изучения. Ни хрена я про тебя пока не понимаю, как все слишком уж лихо закручено. Вот! Я воздел к потолку указывающий перст. Вот! Это и есть твоя главная ошибка, думать, будто у меня все лихо закручено. Оно вообще не закручено. Ни лихо, ни умеренно, никак. Я самый обычный, бессмысленный бездельник, порядком одуревший от покоя и воли. Зато у меня есть отец, у которого дел по горло. Еще куча всяких дурацких увлечений. Естественно, что он ни черта не успевает. Или делает вид, что не успевает, специально, чтобы развлечь меня поручениями. Это, кстати, прекрасно работает. В последние несколько дней жизнь снова начала казаться мне вполне увлекательным процессом. Ты тоже немало для этого сделал. Чего уж там. Чтобы не остаться неблагодарной скотиной, открою тебе свою страшную тайну. Из Праги я собираюсь поехать в Краков. Там живет тетка, которую я собирался навестить в Хагене, но выяснилось, что она переехала. От нее мне нужна информация об очередном уникальном ключике или сам ключик, как повезет. Впрочем, ты уже это знаешь, если внимательно слушал мои телефонные переговоры в Еглавском кафе. Ну, а из Кракова я, скорее всего, поеду домой. Ну, или еще покатаюсь по обстоятельствам. — Слушай, — смущенно сказал он, — а можно тебе позвонить? Узнать, чем дело кончилось, в смысле, у вас дома? — Конечно, звони, — вздохнул я. — Хотелось бы верить, что ничего интересного я тебе не расскажу. Но ё к чертям, это интересно. Пусть уж лучше со мной происходит, если не имется. Переживу как-нибудь. — Спасибо, — кивнул Митя. Некоторое время мы ехали молча, наконец я сказал: «И все-таки...» «Я так и не понял, на кой тебе сдался пан Болеслав? Ты действительно следишь за ним для собственного удовольствия? Я понимаю, что это, скорее всего, тайна с семью печатями, но ты хоть намекни, во что я вляпался. Вернее, во что вляпались Рената и Карл, что мне с ними теперь делать?» «Понимаю», — кивнул Митя, — «на твоем месте я бы тоже мне не поверил. Но никакой тайны нет. Я действительно не спецслужба, а скромный частный сыщик. И за информацию о Черногуке мне уж давно никто не платит. Я понимаю, что аргумент мне интересно звучит неубедительно. У меня есть еще один аргумент, но он тебе тоже не понравится». Я вопросительно приподнял бровь. Дескать, давай свой аргумент, с паршивой овцы хоть шерсть и клок. «Интуиция!» — вздохнул Митя. «Я чувствую, что все это может быть мне очень полезно. Не знаю, когда, почему и как, но...» «Ну и потом собирать информацию о фигуре такого масштаба — дело беспроигрышное. Покупатель на нее рано или поздно объявится, а у меня уж все готово. Хотя бы поэтому имеет смысл хлопотать». «Да, звучит весьма разумно», — нехотя согласился я. «Конечно! Я придумал это объяснение, чтобы успокаивать самого себя в те непростые моменты, когда иррационального... так зачем-то надо, становится недостаточно». Я флегматично кивнул, всем своим видом изображая разочарование, которого, по правде сказать, не испытывал. Вполне может быть, что он говорит искренне. Правда, нередко оказывается невразумительным бормотанием, которое не может удовлетворить даже ее обладателя. Тем хуже. Я-то рассчитывал на хотя бы плохонькое руководство к действию, потому что материала для бесплодных размышлений у меня уж и так предостаточно. «А отца и няню я бы на твоем месте куда-нибудь увез», — твердо сказал Митя, — «хотя бы на пару месяцев. И ключ под ковриком для пана более слева оставил бы. Пусть заходит, берет, что надо, и проваливает ко всем чертям». «Если я расскажу домашним, что злой пражский колдун вышел на ход за их скальпелями, Рената заверещит от восторга, напечет пирожков, наденет свою самую красивую юбку и с нетерпением будет ждать роковой встречи, а Карл, возможно, отнесется к делу серьезно и перевезет в безопасное место свои самые ценные шарманки, если, конечно, не отправится наверх поиграть и не забудет о своем похвальном намерении. А он, скорее всего, отправится и поиграет, и забудет. Как в таких условиях проводить эвакуацию, не представляю». — «Ладно, — вздохнул Митя, — забудь. Мало ли что мне мерещится. Я, знаешь, часто преувеличиваю, мне надо выслушать, а потом поделить на аста. А еще лучше на ноль, — мрачно подумал я, но придержал язык за зубами. Митя любезно подвез меня к железнодорожному вокзалу, проводил в какую-то хитрую кассу, где не было очереди, и тактично распрощался, не дожидаясь, пока я куплю билет. Выяснив, что до Кракова можно добраться на варшавском поезде, который отходит в 10 вечера и прибывает к месту назначения утром, я возликовал. Купил билет, прогулялся, пообедал, позвонил домой, убедил, что Рената действительно зазвала к себе подружек, более-менее успокоился на ее счет и вернулся на вокзал за несколько минут до отправления.